судьба исследователей в конце войны. Немецкая наука, получившая сильное развитие в первой половине нашего столетия, была в конце последней войны сведена почти на нет следующими тремя обстоятельствами. Во-первых, потерей всех результатов научно-исследовательской работы, включая патенты, и распылением их по всему миру. Во-вторых, перемещением ведущих немецких специалистов в страны бывших противников. В-третьих, дискриминацией оставшихся в Германии исследователей. В результате политической чистки, проведенной еще при Гитлере, 1628 доцентов были изгнаны из кафедр и из исследовательских институтов. По данным, опубликованным в начале 1950 года в еженедельнике «Christ und Welt», это составляло 9,5% всего преподавательского состава высших учебных заведений Германии. Это значит, что каждый десятый ученый был исключен из научной жизни страны. Жертвами следующей политической чистки в 1945 году пали еще 4289 доцентов, что составило уже 32,1% всех ученых. Таким образом, в 1945 году каждый третий немецкий преподаватель высших учебных заведений потерял и свою кафедру, и возможность продолжать научно-исследовательскую работу. О том, что думали американцы о политической опасности этих ученых, становится ясно из ряда официальных заявлений. Так, например, руководитель операции «Пеппер Клипс» дал следующую директиву отрядам «Командос», занимавшимся ловлей немецких ученых. «Если вам попадутся просто антифашисты, не представляющие ценности для науки, не брать. Если же они могут иметь для нас определенный научный интерес, то их политическое прошлое не играет никакой роли». И когда один американский сенатор выразил свои сомнения по поводу такого импорта немецких ученых, основывая их на том, что большинство из них являлось членами нацистской партии, представитель американского военного министерства ответил на это так: «Ученые обычно интересуются только своими исследованиями или изредка политикой. Ущерб, понесенный немецкой наукой, отнюдь не ограничивается теми учеными, которые остались без места во время политических чисток периода власти Гитлера. Уже после войны из университета восточной зоны Германии в западную зону перекочевало еще 1028 доцентов в качестве безработных беженцев. Это составило 7,7% всего преподавательского состава немецких высших учебных заведений. Если сложить все это вместе, то получится, что с 1933 по 1946 год, по данным общества основателей немецкой науки, потеряли свою работу по политическим причинам 49,3% всех преподавателей высших учебных заведений. Это составляет приблизительно половину общего количества немецких ученых. Ни одно другое профессиональное сословие Германии не было так обескровлено. Как такая ампутация отразится на немецкой интеллигенции, может показать только будущее».